Глава первая. Небольшой сельский автобус мчался по дороге, поднимая вверх брызги грязного снега, смешанного с чем-то серым. Видимо, трассу посыпали от гололеда. Я с кислым выражением лица рассматривала местный пейзаж, уже понимая, что ввязалась в авантюру. По-хорошему, надо было просто выйти на ближайшие остановки и вернуться домой. Только вот водитель, уставший, замученный жизнью мужчина, на мой вопрос, когда будет автобус в обратную сторону, буркнул, что только завтра. Получалось, что деваться мне было некуда, и оставалось лишь надеяться на то, что избушка Артемиды Карловны пригодна для жилья, и я смогу провести ночь в тепле. А все начиналось радужно. Выяснив, где находится поселок со странным названием «Рыжие», поняла, что сама могу заплутать, поэтому из машины пересела в удобный междугородний автобус. Первую половину пути я проехала в комфорте. А когда добралась до конечной точки, тут-то и выяснилось, что мне еще час надо ехать на межпоселковом транспорте. Наше с Сашкой наследство находилось у черта на куличках. Иначе и не скажешь. «Ваша остановка!» — раздался вопль водителя. От неожиданности подскочила, оглядываясь по сторонам, пытаясь понять, мне это сказано или нет. Остальные пассажиры так и продолжали сидеть на своих местах. «Ну, что застыло?» Мужчина явно торопил меня. «Я что, здесь вечность стоять должен?» «Спасибо!» Я подошла к двери и замерла, с ужасом понимая, что не вижу ни остановки, ни домов, ни нормальной почищенной дороги. Но снова поторопил меня водитель. «А где поселок?» — изумленно поинтересовалась у него. «Так отсюда не видать!» — усмехнулась грузная женщина, закутанная с головы до ног в какую-то хламиду. «В смысле?» Видимо, мое лицо вытянулось, потому что пассажиры засмеялись. «Рыжая расположена 3 километра от трассы. В общем, выйдешь и шагай по дороге прямо. Поверь, нужное место не пропустишь», — пояснил мужчина. «А где дорога?» Я действительно недоумевала, потому что все вокруг было засыпано снегом, среди которого виднелись следы от автомобилей. «Так вон!» Водитель махнул рукой куда-то в сторону. «Ну, городские, привыкли к комфорту. Вот дорога. Скоро приедет трактор и все почистит. Видимо, тракторист еще не успел. Ну что стоишь? Выходишь или дальше едешь? Если дальше, то плати». К сожалению, остановка моя была именно здесь. Вздохнув, покинула салон, моментально почувствовав, как мороз защипал щеки. Чихнув, транспорт помчался, а я осталась одна среди чистого поля. Вокруг не было ни души. «Убью Сашку», — подумала я, накидывая капюшон и чувствуя, как холодный ветер окутывает с головы до ног. Вздохнув, поудобнее перехватила небольшую спортивную сумку, в которой были мои вещи и ноутбук, я потопала по дороге. Идти по следам шин было несложно. Но стоило только сделать шаг в сторону, как ноги утопали в снегу, а по краям дороги сугробы и вовсе были по колено или даже выше. Сначала я шла весьма бодро. Казалось, что потеплело. Но вскоре ветер усилился, небо стало каким-то серым, каким-то тяжелым, а потом посыпались белые хлопья пушистого снега. Его было столько, что перед глазами начало рябить. В какой-то момент, не заметив полоску льда, подскользнулась и весьма грациозно распласталась посреди дороги. «Блин!» – прорычала я и, сев, стряхнула снег с лица. Вот что значит не везет и как с этим бороться. Поднявшись, виртуозно выругалась, вспоминая брата, покойную Артемиду и тракториста, который почему-то не успел почистить дорогу. Отряхнувшись, подхватила сумку и потопала вперед, пытаясь понять, сколько мне еще нужно пройти, чтобы наконец-то оказаться на месте. Снег валил, ветер гулял, а я чувствовала себя песчинкой среди белой пустыни. Вокруг не было ни души. Если честно, даже стало страшно. Закралась жуткая мысль о том, а что, если я не дойду? И вообще, может, стоит вернуться назад? В какой-то момент за спиной послышался шум. Обернувшись, увидела свет фар. Это была первая машина, которую я встретила. «Ура! Хоть какой-то транспорт!» — обрадовалась, надеясь, что меня подвезут до места. Это был большой черный внедорожник, который двигался как танк среди сугробов. Я отошла к обочине и стала махать рукой. Монстр притормозил. Обрадовавшись, схватилась за ручку двери, и в этот момент ее открыли из салона. Не ожидая подобного, автоматически сделала шаг назад и тут же провалилась в снег по колено. Нога поехала, и я, охнув, укатилась в канаву, довольно больно стукнувшись затылком обо что-то. «Капец!» — простонала я. «Эй, вы как там?» — раздался мужской голос. «Вашими молитвами!» — огрызнулась я, злясь прежде всего на эту дурацкую ситуацию. «Нормально!» — послышался шорох, а потом я увидела его. Это был большой, крупный, рыжеволосый мужчина, очень высокий и мощный, с приятными чертами лица и привлекательной улыбкой. В его зеленых глазах плясали искорки насмешки. Он спустился ко мне, снял кожаную перчатку и протянул ладонь. «Давайте руку». «Обойдусь», — буркнула я и как можно грациознее перевернулась, встала на коленки, а потом поднялась. «Рад, что с вами все хорошо», — мужчина улыбнулся. «Не сильно ударились?» «Думать надо головой, прежде чем что-то делаете. Зачем вы открыли дверь?» «Хотел как лучше», — послышалось в ответ. «Извините, что так получилось. Не подумал. Что тут еще скажешь?» Цокнув, чувствуя, что снег забрался под одежду, стала карабкаться по склону, пытаясь выбраться из канавы. Если честно, я устала, замерзла и хотела только одного, как можно скорее вернуться домой. «Давайте помогу», — послышалось за спиной. «Сама справлюсь», — буркнула в ответ. Но судьба, видимо, решила сегодня надо мной подшутить. Я уже почти добралась до края, когда нога соскользнула, и моя несчастная тушка вновь кубарем покатилась вниз. На этот раз я приземлилась на что-то большое и теплое. «Ой!» — слетело с моих губ, когда я осознала, что лежу на абсолютно незнакомом чужом мужчине. «Вот тебе и ой!» — раздался смех. Представив нас со стороны, тоже рассмеялась. Осторожно встав, хмыкнула. «Теперь, наверное, моя очередь помогать вам». «Да я сам справлюсь». Мужчина ловко вскочил, стряхнул снег с черных брюк и за два шага выбрался на дорогу, а потом протянул руку. «Цепляйтесь!» Подхватив сумку, схватилась за крепкую ладонь. Незнакомец оказался довольно сильным. Он словно пушинку вытянул меня из канавы и улыбнулся. «Вот мы и выбрались!» «Вы меня до поселка не подбросите?» Чуть наклонив голову, попросила я. «Пожалуйста!» «Конечно, садитесь. Скоро снегопад всю дорогу заметет. Надо поторопиться». Уже через несколько мгновений я сидела в теплом салоне, в котором приятно пахло елью и шишками. Мужчина быстро тронулся с места. «Максим», — представился он. «Аня, приятно познакомиться. Вы к кому-то в гости?» — поинтересовался мой спутник. «Да», — кивнула, решив не вдаваться в подробности. «Надолго?» «Как получится. А вы в поселке живете?» — уточнила я. «Да. Переехал сюда несколько лет назад и ни капли не жалею. Природа красивая, местечко тихое, свежий воздух, соседи хорошие. Идеальное место, что тут еще скажешь?» Я промолчала, потому что на эту глухомань смотрела совсем по-другому. Чтобы хоть как-то поддержать разговор, поинтересовалась. «А много домов в поселке?» «Да целых три улицы», — послышалось в ответ. И тут я увидела двухэтажные деревянные домики. Они стояли на расстоянии друг от друга, и выглядели словно с картинки, заснеженные, украшенные мигающими лампочками, с настоящими печными трубами, над которыми поднимался белый дым. Рыжие оказался элитным поселком, если это можно так сказать. И люди здесь жили явно не бедные. Вот только почему дорогу нормальную для себя не сделали, я так и не поняла. «Приехали», — сообщил Максим, останавливаясь. «Это центр поселка. Вон магазин, там можно купить все необходимое». Автоматически посмотрев в указанную сторону, увидела небольшую палатку. «Максим, подскажите, а где находится улица Лесная?» «А вот она, по прямой», — тут же послышался ответ. «Спасибо, что подвезли». Выскочив из автомобиля, Бойко потопала в указанную сторону. За спиной раздался хлопок двери. Быстро обернувшись, поняла, что новый знакомый вышел из машины и смотрит мне вслед. Я махнула рукой и ускорилась, потому что вокруг разыгралась настоящая метель.